Пырьев. Так прошло 2 года. Первые полгода мы учились в идеальных условиях. У нас была большая аудитория, свой просмотровый зал, куда 3 раза в неделю привозили фильмы из фильмофонда. Все мы были зачислены в штат студии как ассистенты режиссера первой категории с такой же зарплатой. И все потому, что эти курсы придумал Пырьев, а он был перфекционист. Все, что его, должно быть на самом высоком уровне. Когда Пырьев стал директором, он развернул на Мосфильме грандиозное строительство, построил 2 новых корпуса с павильонами, вырыл пруд, оградил территорию высокой чугунной решеткой и стал добиваться, чтобы все Воробьевы горы передали Мосфильму для натурных площадок. Тут-то его и сняли. А без Пырьева никто не знал, что с нами делать. Оказалось, что режиссерские курсы Мосфильма не зарегистрированы Министерством высшего образования, и диплома режиссера-постановщика нам никто выдать не может. А если нет диплома, то и постановки нам не полагаются. Побежали к Пырьеву. Но Пырьеву было не до нас. Его персональное дело было на контроле в ЦК, Центральном комитете коммунистической партии. А дело заключалось в следующем. Пырьев к тому времени придумал и пробил в правительстве союз кинематографистов. Снимать фильмы и руководить объединением ему не хватало. Надо было еще куда-то девать свою неуемную энергию. Думаю, если бы у Пырьева не отняли Мосфильм, то никакого союза кинематографистов не было бы. Пырьев отвоевал здание на Васильевской, отремонтировал его и решил устроить во дворе летний ресторан. Но ему не хватало площади для помоста с роялем. Надо было отодвинуть забор на 2,5 метра. И Пырьев пошел по инстанциям – районные, городские, союзные – и везде получил отказ. Потому что рядом с домом кино была школа, и никто не решался отнять землю у детей. Тогда Пырьев со своим верным соратником, оргсекретарем Союза Григорием Марьямовым, купили бутылку водки школьному сторожу, и ночью втроем сторож Марьямов и первый секретарь Союза кинематографистов Пырьев, депутат Верховного Совета СССР, народный артист СССР, лауреат 6 сталинских премий, переставили забор. Как показала потом экспертиза, на 2 метра 60 сантиметров. А утром Пырьев лично явился в школу и вручил постоянные пропуска в дом кино директору школы и завучу. И все были довольны. Кроме учителя истории, парторга школы. Учителю истории стало обидно, что Пырьев не признает ведущей роли коммунистической партии, и он написал письмо лично главе государства Никите Сергеевичу Хрущеву, что режиссер Пырьев ограбил советских детей. И теперь персональное дело Пырьева Ивана Александровича было на контроле в ЦК. А мы так и остались в штате Мосфильма ассистентами режиссера первой категории, но уже без зарплаты. Я устроился 3-м-2-м режиссером к режиссеру Файнцимеру на картину «Девушка с гитарой». Проработал 2 месяца и понял, что уже не хочу быть 2-м режиссером, хочу снимать сам. Редактор Марьяна Качалова, которая курировала курсы, сказала: «Ищите сценарий. Будет сценарий, будет шанс. Хорошо бы современный на производственную тематику. Или военно-патриотический».